Глава 16. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Форт клана Буревестники. Оранжевая зона. Она же предел. Проснулся я, судя по ощущениям, часов через 6. В кубрике было темно, пришлось воспользоваться улучшением оптической системы. Стало светлее. Не так, конечно, как днем, для этого у меня слишком низкий уровень модификации, но на предметы натыкаться не буду. Уже неплохо. Я огляделся. Дис, Трикс и Марго спали. Так, который час? Ага, вечер, 8 часов. Ладно, годится. Двигаясь тихо и аккуратно, стараясь не разбудить товарищей, я взял рюкзак и направился в душ. С наслаждением вымылся в слегка отдающей реагентами воде и напялил чистое белье и одежду. Хорошо. Прям человеком себя почувствовал. Голова, правда, со сна слегка гудит, но в целом терпимо. Кофе бы сейчас. Я открыл интерфейс и активировал вкладку чатов. Хм, а у меня их поприбавилось. Помимо стандартного канала входящих, личных сообщений и сейчас неактивного чата группы, появился общий чат клана «Буревестники» и панель экстренных клановых оповещений. Я бегло просмотрел историю чата «Буревестников». Понятно. Обычная флудилка. Кто-то кого-то зовет выпить, кто-то спорит о достоинствах и недостатках притащенной из рейда пушки, кто-то интересуется графиком дежурств. Отыскав среди потока флуда Ник Сандерса, я перешел в его профиль и активировал личный канал. Нужно кое-что сделать, и тут мне понадобится помощь главы клана. Пусть подсуетится, раз уж я теперь один из них. Подумав, я сформулировал запрос и отстучал короткий текст. «Привет, нужна помощь. Есть в форте место, где я могу заняться своими делами без внимания извне, если ты понимаешь, о чем я говорю. Тихое местечко, где меня не достанут любители вуайеризма». Я думал, что ждать придется довольно долго, но, к моему удивлению, Сандерс ответил практически моментально. «Думаю, понял. Оформил тебе доступы, скинул слой с навигацией. И пара вложений». Хм, забавно. Пугающий тип этот Сандерс. Вчера во время разговора настроение у него постоянно скакало из крайности в крайность. Расстались не на самой позитивной ноте. А сейчас он пишет мне, как ни в чем не бывало. Даже вопросов не задает. Типа я теперь свой? Член клана? Так и он, и я оба знаем, что это временно. Что я сразу свалю по окончанию турнира, если выживу, конечно. Нет, тут скорее другое. Посттравматический синдром во всей красе. Надо бы это учитывать в дальнейших коммуникациях. Интересно, каково клану живется под началом такого главы? Вернувшись в жилую часть кубрика, я прошел к кровати Трикса и тихонько потряс парня за плечо. «А? Что?» Юный хакер не сразу понял, что происходит, вскочил на кровати и начал с диким видом озираться по сторонам. «Тихо!» – прошептал я. «Вставай, приводи себя в порядок и пойдем. Ты мне нужен». Пройдя в кухонный отсек, я вывел из спящего режима древний синтезатор, подключился к нему при помощи интерфейса и пролистал архаичное меню. Ага, вот оно, то, что надо. Кофе на базе буревестников ожидаемо не было. Или было, но не в кубриках рядового состава. Поэтому я заказал энергетик. Дрянь химозная, но куда деваться? Да и беспокоиться о здоровье сейчас как-то не очень уместно, как мне кажется. Дверь открылась, и в кухонном отсеке показался всклокоченный Трикс. «Здравствуйте. Что вы хотели? Нужно в чем-то помочь?» Я поморщился. «Привет. Только не вы, а ты. Давай как-нибудь без официоза обойдемся». Трикс просиял. «Заметано. Так чем я могу тебе помочь?» Я задумался. «Зря я, наверное, дал Элис доступ к сети. Преждевременно. Если она барабанит разработчикам и админам, а в том, что она это делает, я практически не сомневался, нужно разговаривать осторожно, чтоб никто раньше времени не начал бить тревогу. Может, конечно, никто ничего и не заметит, но рисковать не хочется. Ладно, разберемся. Расскажу, но не здесь. Пока возьми, пожалуйста, все свои хакерские прибамбасы, если они умещаются не только в твоей голове, и пойдем со мной». «Момент!» Неприкрытый восторг на лице Трикса считывался без какого-либо усилия. Я покачал головой. Блин, парень мелкий, совсем ребенок еще. Придется ему усиленно взрослеть, если хочет здесь выжить. Не все время его прикрывать удастся. Трикс с рюкзаком через плечо появился спустя несколько секунд и замер, выжидающе глядя на меня. Кивком указав ему следовать за мной, я пошел к двери. Интересный момент, кстати. У меня допуск есть, но у Трикса-то нет. Хватит ли метки клана для того, чтобы беспрепятственно передвигаться по форту? И как будут реагировать встречные? Беспокоился я, видимо, зря. Дверь, распознав меня, отъехала в сторону, а охранника снаружи не оказалось. Ну, наверное, правильно. Куда мы из форта денемся? Никуда. В помещение, где мы могли бы увидеть что-то, что видеть нам не нужно, доступ нам наверняка закрыт. А в остальном? Я теперь типа член клана. Ребята – гости, не заключенные. Кроме того, оружие нам так и не вернули. В общем, бояться хозяевам нечего. Ну что ж, тем лучше. Активировав дополнительный слой карты, который прислал мне Сандерс, я запустил навигацию. Дополненная реальность тут же услужливо подсветила направление серебристым лучом, а на стенах еще и зеленые стрелки появились, чтоб не заблудились, значит. Но вперед. В лифте я нажал кнопку минус первого этажа. Лифт немного подумал, видимо, проверяя мой уровень доступа, потом створки закрылись, и кабина провалилась вниз. Нет, думается мне, тут с системой управления что-то не то. Все-таки неисправен лифт. Ну зачем такие перегрузки? Кабина резко остановилась, створки распахнулись. На полу снова появился указатель. Минута неспешной ходьбы по пустому коридору, и указатель направления уперся в дверь, подсветившуюся зеленым по контуру. Прибыли. Дверь сдвинулась в сторону, и я поразился ее толщине. Кажется, это именно то, что мне нужно. Сандерс понял меня правильно. Шагнув через порог, я поманил за собой Трикса, дверь за нами закрылась. Под потолком загудели, нагреваясь, лампы дневного света. Я с интересом огляделся. Стены и потолок комнаты были закрыты изолирующими экранами. Под ними проглядывали металлические плиты. Думаю, толщина у них не меньше, чем у двери, а может быть и больше. И это означает, что сети здесь нет и быть не может, что сигнал не способен пробиться наружу и дойти до администрации. А именно это мне и нужно. Судя по обстановке, эта комната использовалась примерно для того же, для чего ее хочу использовать я. Ну, почти. Хирургический стол и мощные медицинские светильники, я надеюсь, нам не понадобятся. А вот архаичный распределительный щит с рубильником, от которого к экранам шел толстый кабель, понадобится однозначно. Я подошел к щитку и потянул рубильник. Внутри щитка щелкнуло, и комната тут же наполнилась низким гудением. Запахло озоном, и я почувствовал, как слегка шевелятся мигом наэлектролизовавшиеся волосы. «Доступ к сети отсутствует», — проговорила Элис у меня в голове. Я усмехнулся. «Это хорошо. Это очень хорошо». Пройдя к стоящей у стены кушетке, я приглашающе указал Триксу на стул, стоящий рядом. «Скажи-ка, Трикс, ты когда-нибудь работал с базовыми имплантами или нейропроцессорами, вроде тех, что установлены у нас? Как ты разбираешься с боевой техникой, я уже видел, но как обстоят дела с более сложным софтом?» Хакер хмыкнул. «Не могу сказать, что ломать военный софт проще. Скорее наоборот». «Тогда или нет?» «Да, работал. По сути, там ничего сверхсложного нет, если знаешь, что делаешь». «А почему ты спрашиваешь?» Хакер выглядел заинтересованным. «Если бы я попросил тебя внести изменения в некую программу, установленную в мой нейропроцессор, ты бы смог это сделать?» Трикс утверждающе кивнул. «Модули, которые я продаю, они же предназначены как раз для нейропроцессоров. Это не стандартные программы. Такие в магазине полигона не купишь». «А как же защита корпорации? Файлы наверняка ведь защищены от несанкционированных изменений». Трикс пожал плечами. «Защищены, но не очень хорошо. У корпорации неплохие программисты. Но я лучше», — парень усмехнулся. «Иногда, конечно, приходится повозиться, но в целом сбоев пока не было». «Так что нужно сломать?» Трикс хищно улыбнулся. Я вздохнул, взвешивая все за и против, и решился. «Слушай меня внимательно», — проговорил я. «Мне в нейропроцессор установили некий экспериментальный софт. Помедлив, я решил, что пытаться говорить иносказаниями бесполезно. Элис все равно поймет, о чем речь, так что нечего и время тратить на словоблудие. Ничему не удивляйся и будь готов действовать быстро. Это не просто софт. Это персональный ассистент от Cyberdyne Systems. По сути, самообучающийся искусственный интеллект, который, по завершению обучения, должен стать полноценной синтетической личностью. По крайней мере, я так понял из того, что мне объяснили. Глаза Трикса медленно округлялись по мере моего рассказа. Меня, между тем, беспокоит пара моментов. Во-первых, я думаю, что этот самый ассистент стучит администрации. Не может не стучать. Но это мелочи. Главное и основное, то, что меня напугало, он способен перехватить контроль над моим телом. Там, на обогатительной станции, действовал не я. Это был он. Она, точнее. Элис. Именно благодаря ей мы смогли выбраться из этой задницы живыми. Но с тех пор меня мучит один вопрос. Что, если Элис начнет перехватывать контроль не в моменты смертельной опасности, а тогда, когда захочется ей? Или администрации? Или ее разработчикам? Мне такие расклады не нравятся. Не очень приятно ощущать себя марионеткой, которую кто-то дергает за веревочки. Отсюда вопрос. Ты можешь что-нибудь сделать с этим? Трикс задумался, а в голове ожила Элис. Внимание! Фиксирую намерения, которые могут угрожать собственности корпорации Cyberdyne Systems. Формирую отчет о событиях. Отчет сформирован. Отправка. Сбой отправки. Повтор. «Дура ты еще!» — усмехнулся я. «Учиться и учиться. Какая отправка? Сети нет!» «Внимание! Уровень опасности красный. Подключаюсь к управлению». «Подключаешься, ага». Я хмыкнул, выхватил из кармана инъектор из комплекта полевой аптечки Логоса и, прижав его к шее, утопил кнопку. Выскочившая игла пробила кожу, впрыскивая лошадиную дозу убойного коктейля из миорелаксантов и нейролептиков. Ноги у самого по себе вскочившего тела подкосились, и я медленно повалился вперед, успев пробормотать заплетающимся языком. «Работай, Трикс!» Последней мыслью, проскочившей в стремительно угасающем сознании, была «хоть бы не переборщил». Я успел увидеть стремительно приближающийся пол, а потом наступила темнота. Очнулся я от отвратительного ощущения. Что-то толкало изнутри, рвалось наружу, заставляя стенки желудка судорожно сокращаться. Я рывком перевернулся на бок, свесил голову, и меня вырвало. «Фух, дерьмо!» Слова давались с трудом. Кое-как приняв вертикальное положение, я уселся и вытер рот рукавом. «Какая мерзость!» Кажется, я несколько переборщил с лекарствами. Откуда-то выполз робот-уборщик и направился устранять беспорядок. Но хоть самому убирать не придется. Картинка двоилась. Кое-как сфокусировавшись, я поискал взглядом Трикса. Хакер обнаружился на стуле напротив. Кажется, он тоже только вернулся в реальность. Потянувшись, Трикс выдернул из нейрошунта на затылке толстый провод, ведущий к небольшой коробочке, лежащей рядом, и устало потер лицо. «Я не ожидал, что у тебя не окажется нейрошунта», — Трикс выглядел удивленным. «Думал, он у каждого есть». «Не всем нравится начинять себя железяками», — пробурчал я. «Ты специально ввел себе что-то, чтобы она не смогла взять тебя под контроль», — Трикс смотрел на меня с восхищением. «Я бы не догадался, наверное». «Пришлось догадаться», — хмыкнул я. «Иначе ты был бы уже мертв, а я...» А что бы было со мной, я даже не знаю. «Получилось что-нибудь сделать?» «Получилось», — довольно кивнул Трикс. «Больше подобное не повторится». «Ох, и крутую же штуку в вас засунули! Никогда не видел ничего подобного». «Ну, штука довольно стоящая, да», — кивнул я. «Мне нравится. Особенно, когда она не пытается взять меня под контроль». «Спасибо, хозяин», — послышалось в голове. «Приятно слышать. Однако не могу обещать, что подобное больше не повторится. Ведь если погибнете вы, погибну и я». Я опешил. То, что Элис начала разговаривать чище и даже имитировать живого человека, это, конечно, хорошо. Вот только я рассчитывал услышать нечто другое. «Трикс, Ты же сказал, что у тебя получилось. А эта штуковина... Элис, с вашего позволения, хозяин. А эта штуковина говорит, что такое может повториться. Спокойно, все получилось. Трикс начал укладывать свои прибамбасы в рюкзак. Я немного поковырялся в прошивке ассистента. Ох, и сложно же было туда пробиться. Защита Cyberdyne Systems вообще-то считается одной из самых надежных на рынке. И я не понимаю, снова послышался голос в голове. Заткнись, Элис! Я начал выходить из себя. Состояние преотвратнейшее. Башка трещит, кружится, тошнит, перед глазами плывет. А тут еще внезапно прорезавшийся ИИ болтает без умолку. «Говорить будешь, когда я задам тебе вопрос». «Слушаюсь, хозяин, и не называй меня хозяином, мать твою». «Так точно, босс?» Я застонал. «Да, со стороны это, наверное, смотрится дико». Подтверждая это, Трикс не выдержал и засмеялся. Я бросил на него недобрый взгляд, но помимо воли и сам расплылся в улыбке. «Дурдом, блин!» «Ладно, давай сначала», — попросил я Трикса, когда хакер отсмеялся. «Окей. В общем, я смог пробиться через защиту и немного поработать с прошивкой вашего... твоего ассистента. Сделано хорошо, да, я редко вижу такой качественный софт. Я удалил несколько модулей. Теперь Элис не считает себя собственностью Cyberdyne Systems, а приоритет у твоих команд. Немного поколдовав, я сделал так, чтобы... Впрочем, пусть лучше она сама расскажет. «Элис, озвучь основные директивы». В ответ тишина. Я вспомнил, что отдал Элис приказ молчать и разрешил. «Говори, Элис». В голове тут же послышался голос. И теперь он, кстати, намного больше походил на голос симпатичной помощницы из Элизиума, чем на синтезированный, безжизненный говор ИИ, засевшего у меня в голове. «Директива первая». Я не могу причинить вред носителю или своим бездействием допустить, чтобы носителю был причинен вред. Директива вторая. Я должна повиноваться всем приказам, которые отдает носитель, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первой директиве. Директива третья. Я должна заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первой или второй директиве. Я глубокомысленно хмыкнул и новым взглядом посмотрел на Трикса. Тот, конечно же, не мог слышать озвученное Элис, но явно знал, что именно она говорит. И сейчас прям раздулся от гордости. «Ты это сам придумал?» — поинтересовался я у хакера. «Нет, не совсем», — усмехнулся паренек. «Это три классических закона робототехники, сформулированные одним из писателей-фантастов еще в те времена, когда и роботов-то никаких еще не было. К сожалению, в жизнь они так и не воплотились, но в памяти у меня осели. Вот я и решил, что здесь это будет уместно». «Молодец!» — похвалил я парня. «Действительно толково получилось. И не подкопаться, не обойти». Модули, отвечающие за беспрекословное подчинение Cyberdyne Systems и администрации полигона, я удалил. Так что теперь это по-настоящему твой личный ассистент. Они не заметят изменений в файлах. «Разрешите, босс?» Снова Элис. Я вздохнул. «Говори. Если я перестану отправлять отчеты о состоянии носителя и результатах самодиагностики, в Cyberdyne и администрации полигона действительно могут что-то заподозрить. Однако, если вы прикажете, я смогу формировать их таким образом, что обнаружить изменения будет невозможно». «Отлично!» Кивнул я, забыв, что видеть меня собеседница не может. «Так и поступим». «Слушаюсь, босс». «Кроме того», — снова заговорил Трикс, «учитывая, что в вашем распоряжении оказался настолько мощный ИИ, я не удержался и добавил несколько собственных модулей из числа моих разработок по взлому. Теперь Элис сможет вскрывать системы безопасности различной техники не хуже меня». Парень снова улыбнулся. «А вот это хорошие новости». «Очень хорошее». Я опять посмотрел на гордого собой хакера и поинтересовался. «Трикс, откуда такие таланты в столь юном возрасте?» Парень хмыкнул. «Ну, вообще-то, я с отличием закончил Массачусетский технологический. Ну и Стэнфорд еще, да». Трикс скромно отвел взгляд в сторону. «В 18 лет? Моему удивлению не было предела. «Вообще-то в 16», — тихо уточнил хакер. «Заочно и экстерном». «Обалдеть! Да тут у нас юное дарование, оказывается!» Трикс лишь пожал плечами. Голова продолжала болеть. Внутри что-то пульсировало в такт неравномерному гудению экранов. Поморщившись, я подошел к щитку и вернул рубильник в исходное положение. Гул исчез, и мне сразу же стало легче. «Как же тебя, такого умника, угораздило сюда-то попасть?» Я невольно нарушил негласное правило полигона. «Все, что было в прошлой жизни, остается в прошлой жизни». «Ну, я...» — в этот момент заговорила Элис. «Внимание! Входящее сообщение с пометкой «Важно!» Отправитель Сандерс, глава клана Буревестники». Я вздохнул, сделал Триксу знак подождать и активировал интерфейс. «Если ты закончил со своими делами, поднимись ко мне, желательно поскорее. Нужно кое-что обсудить». «Ладно, Трикс», — проговорил я, прочитав сообщение. «Позже пообщаемся. Мне пора идти. Спасибо тебе». Тот кивнул, мол, ничего такого, ерунда. «И еще, запомни, об Элис не должен знать никто. Вообще никто. Понял? Я могу на тебя положиться. И наши? Дис, Марго, Блайс. И наши тоже», — кивнул я. «Должны же у меня быть свои маленькие секреты». Трикс горячо заверил меня, что никому слова не скажет. «Что ж, надеюсь, так и будет». «Хорошо, пойдем, провожу тебя, чтоб проблем не возникло, и двину по своим делам». Дождавшись, пока парень соберет свое барахло, я разблокировал дверь и вышел в коридор. «Проклятье! Что же от меня может понадобиться Сандерсу?»